Посещение Рамсесом тюрьмы не осталось без последствий для обвиняемых. Следователь доложил об этом верховному судье. Судья вторично пересмотрел дело, сам допросил часть обвиняемых, в течение нескольких дней освободил большинство и ускорил разбор дела остальных. Когда же истец не явился на суд, несмотря на то, что его выкликали и в зале суда, и на базарной площади, дело о нападении было прекращено, и всех обвиняемых освободили. Правда, один из судей заметил было, что по закону следовало бы возбудить процесс против управляющего усадьбой наследника за ложное обвинение, и если это будет доказано, подвергнуть его тому самому наказанию, какое грозило обвиняемым. Но вопрос этот замяли. Управляющий имением, переведенный наследником в Номтакенс, исчез из поля зрения судей, а вскоре пропал куда-то и сундук с папирусами по делу о нападении. Узнав об этом, Рамсес отправился к верховному писцу и с улыбкой спросил: «Что ж, достойнейший, невинных освободили, дело о них святотатственно уничтожили, и, несмотря на это, престиж власти не пострадал?» «Дорогой мой царевич», — ответил с обычным хладнокровием верховный писец, «я не предполагал, что одной рукой ты подаешь жалобу, а другой стараешься ее изъять. Чернь нанесла оскорбление сыну царя. Нашей обязанностью было наказать виновных. Но если ты простил обиду, государство не станет против этого возражать». «Государство, государство», — повторил Рамсес. «Государство — это мы», — прибавил он, прищурившись. «Да, государство — это фараон и его вернейшие слуги», — ответил писец.